хотя бы еще на минуту. Это ведь вы были там вчера? — Я, — сказал он. — Да, глупо, даже Лоретта ошиблась. Беги, — говорит, — сейчас же беги, там Манола сидит себе на площади, прохлаждается. Вот, думаю, мамарачо, каналья, сволочь, у меня вчера чуть сердце не лопнуло, а он... Вы уж меня простите, ладно? Ну какая же я дура! Конечно, его не могли отпустить. И, сокрушенно махнув рукой, повернулась и пошла назад. «Подождите!» — крикнул он и кинулся за ней, все еще не зная, что сказать, как удержать ее и зачем удерживать. «Подождите, пожалуйста, два слова, минута!» И остановился, как пятиклассник, не выучивший урока. «Можно я подожду вас здесь?» «Зачем?» — спросила она недоуменно и строго. Все мгновенно отражалось на этом подвижном лице. Настроение, интонация каждой фразы. Он не Манола, вышло недоразумение, так по какому праву он ее задерживает? «Просто побуду, посмотрю еще на вас». И вдруг сказал, неизвестно зачем, «Я, знаете, художник». «Ой, правда?» — воскликнула она и сразу прояснилась, как озарилась. Брови взлетели, в серых глазах совершенное дружелюбие. «Как интересно! Но у меня сейчас урок, еще минут 20, а потом я свободна». И детски доверчиво: «Вы хотите меня нарисовать?» Он сказал, не сводя с нее глаз, «Да». Через полчаса она возникла все из того же тупика, и у него упало сердце, до чего она юна. Вчера в платье с вырезом, с утянутой талией, с выразительно подчеркнутой линией бедер, она казалась значительно старше, а эти джинсы, да синяя рубашка, да брезентовый рюкзачок за спиной. «Уголовная разница в возрасте, Дон Сакариас», — предостерег он себя, наслаждаясь видом ее антрацитово сверкающих на солнце густых, забранных кверху волос. И тут его ждал еще один сокрушительный удар. Подойдя ближе, она свойски проговорила: «Подставляйте ладонь», и мигом насыпала ему в горсть тыквенных семечек, которые некуда было деть, и пришлось грызть их, попутно отбиваясь от неотвязных воспоминаний. Их терраса, на кухонной верхней полке глиняная мыска, всегда полная тыквенных семечек, и загорелые икры маминых приподнятых на цыпочках ног. «Нет, здесь мы не сядем, здесь сок дают из банки», — сказала она. «Пойдемте, я знаю хорошее место». И они пошли, не торопясь, вниз по улице, в случайных беспорядочных вопросах и репликах, пытаясь нащупать первые контуры узнавания. «Так значит, вы были вчера на представлении. И что, вам понравилось? А это в лиловом платье, это как раз и есть Инма. Она гениальна, правда? Но главное, она регулярно выпускает нас на публику. Ведь это очень важно, правда?» Он сказал, что ему очень понравился вчера ее танец, хотя, признаться, не помнил ничего, кроме мелькания желтой юбки и маминого лица. Она мгновенно вспыхнула, изумительный смуглый румянец на всю щеку, достигающий голубой жилки, быстро пульсирующей на виске. И сказала: «Спасибо, конечно, но я еще так себе танцую. Это просто Инма молодец, она гениальный педагог. А я просто так беру двухлетний курс. Вообще-то я учу биологию в университете». Он заставил себя еще поговорить о фламенко, видел, что ей приятна и важна эта тема. И приятно, что он интересуется. Да, ей нравится Алегриас. За сложность. Там же, знаете, 12-счетный ритм, довольно трудный, ну и богатство гитарного сопровождения, и запутанность танца. Еще, конечно, обожаю Булерия за живость, легкомыслие. Хотя этот жанр, наверное, самый трудный во всем фламенко, но в нем огромные возможности для импровизации, спонтанности. Понимаете? Он может быть и диким, взбешенным, и очень горестным. Ну, как мой характер. Там есть все эмоции, хотя довольно жесткие ритмические рамки. Ну да, для зрителя это просто зажигательный танец, вы правы. А на деле куча приемов и всяких сложностей. Я, скажем, долго не могла осилить Таконео. Не знаете? Постойте, сейчас покажу. Начинается с голпе, полного удара одной ногой. Вот так. Сопровождается пяткой другой ноги и возвращается к первой. Следите. Так, так и так. Заметили? Нет. Смеясь и любуясь ею, сказал он для того, чтобы еще посмотреть, как она среди улицы, не обращая внимания на прохожих, показывает ему удар полной стопой. А вы ведь приезжий, да? Я местных сразу определяю. Что вы говорите? Иностранец? А я подумала, что вы откуда-то с севера. У вас такой отличный испанский. Только небольшой акцент, не могу определить, какой. Господи, да здесь все говорят, как Бог на душу положит. Испанский язык — это такая мешанина. Знаете, одна мамина подруга в детстве приехала из Валенсии в Кордову, ни слова не говоря по-испански. В ее семье говорили по-валенсийски. Это ж диалект каталонского. Так ее определили здесь в католический интернат, Колегио де Монхас, где ей пришлось несладко, их там били линейкой по рукам, ставили на колени и заставляли при этом удерживать на вытянутых ладонях книги. Мама? Ну, она сейчас живет в Мадриде, вышла замуж 5 лет назад. У него издательство и ля-ля-ля, он такой элегантный, вежливый, обожает ее, короче, терпеть его не могу. Нет, иногда я их навещаю. «Нет, какой отец! Вы что, забудьте? Я живу с тетей и бабушкой. Вообще это неинтересно. Переменим тему». Они миновали Авенида Сан-Фернандо с двумя тесными рядами апельсиновых деревьев, вышли на Пласа де Херонимо Паэс, на которую великолепным барочным фасадом смотрело здание археологического музея. С правой стороны фасада были возведены леса, портал затянут сеткой. Там и сели в кафе, заказав по бокалу апельсинового сока. Где-то неподалеку громыхал барабан в сопровождении еще каких-то шумовых инструментов. «Ну?» — деловито проговорила она, вынимая из волос заколку, тряхнула головой, рассыпая кудри. «Давайте же, рисуйте меня!» Он улыбнулся, извлек из заднего кармана брюк свой вечный блокнотик и стал рисовать, поминутно вскидывая глаза и встречая ответный мамин взгляд. Но она, видимо, не умела даже минуты посидеть спокойно. «Показать фокус?» — спросила она. Быстро разгрызла несколько семечек, выложила их на левое плечо, и тут же две голубки слетелись, сшибая и хлопая крыльями. Подсуетилась и третья, и мгновенно семечки были склеваны. После чего улетели все, кроме одной, которая, опоздав к раздаче, продолжала переступать лапками по плечу девушки, обмануто озираясь. «Видите, — сказала та, — всегда останется такая наивная, что не теряет надежды, вроде меня». И проговорила, щурясь в солнечном узоре, «Вообще-то меня зовут Мануэла». «А я — Сакариас», — отозвался он. Почему-то она пришла в восторг от его имени, даже руками всплеснула. Руки были необыкновенной пластической красоты, загорелые, как лакированные. Точенные локти, тонкая белая полоска в круг левого запястья, видимо, переодеваясь, забыла надеть часы. И он подумал, неужели торопилась? «Мы с вами, — сказала она заговорщицким тоном, — могли бы быть два рыцаря из домашней сказки. «Из какой сказки?» — машинально переспросил он, продолжая рисовать. «Ну, такой моей, домашней. Мне дедушка в детстве рассказывал разные истории. Он был потрясающий рассказыватель историй. У меня вообще был уникальный дед. Он умер 2 года назад. Я ужасно скучаю. Он был садовым архитектором. Знаете, что это такое? Например, сады Алькасара. Все эти величественные аллеи, их ведь тоже сочиняли художники, понимаете? Я в них просто выросла. Так вот, дедушка рассказывал истории, слушаешь, не оторвешься. И всегда разделял: это народная, это книжная, а это домашняя. Не знаю, почему разделял. Разница в том, что в домашних всегда действовали 2 благородных рыцаря — Дон Мануэль и Дон Сакариас. И начинались они всегда одинаковым зачином. В старинном прекрасном городе Кордова жили-были 2 благородных рыцаря — Дон Мануэль и Дон Сакариас. Она расхохоталась. И при всем их благородстве это были изрядные головорезы. Все рыцари были головорезами, — заметил он. Этика средневековья. «Да нет, — возразила она, — вроде бы наши 2 братца, они были великодушны и прекрасны, но почему-то их преследовали враги. И они все время скрывались. Каждый раз так изобретательно. Дедушка был гениальный выдумщик разных приключений. Помню, в одной истории Дон Мануэль и Дон Сакариас бежали от какого-то злыдня епископа, черт знает куда, на какие-то далекие острова, и там заделались морскими разбойниками. О, недурная карьера. Да, морскими разбойниками. И тут Дон Сакариас узнает, что гаденый епископ схватил его возлюбленную и замучил в застенках вместе с новорожденным сыном. Он поднял голову от рисунка, внимательно посмотрел на девушку. «В каких застенках?» — спросил он. «Ну, наверное, в застенках Инквизиции, ведь в нашем Алькасаре чуть не до середины XIX века размещался трибунал Святой Инквизиции. У нас тут неподалеку даже музей есть, можно посетить, но не советую. Дыбы, колеса, испанские сапоги и прочая прелесть, бррр. Так вот, Дон Сакариас, несмотря на то, что братья дали клятву никогда не расставаться в омщении, вернулся один в Кордову, переодетым в сутану монаха. Ухитрился пробраться в покое епископа и... Она с торжествующим выражением сжала в кулаке ложечку на манер кинжала — и заколол его. Молодец, правда? Так и сидела, продолжая победно сжимать в кулаке ложечку. Кордовин задумчиво, без улыбки, смотрел на нее, пытаясь поймать нечто важное, мелькнувшее сейчас в уме, нечто очень важное, не связанное с девушкой. Сутана монаха, заколотый епископ. Зачем, вдруг подумал он со странной, неизвестно откуда налетевшей тоской, зачем я отдал его туда? Дедушку, между прочим, звали Мануэль, продолжала она, как и меня, и брата. Это родовое имя. В детстве я спрашивала, а куда же делся Дон Сакариас? И дедушка всегда говорил, настанет день, он вернется. Он когда-нибудь явится. Она улыбнулась, чуть наклонившись к нему. И вот вы явились. Боюсь, ненадолго, — отозвался он, завершая набросок. Мне уже сегодня надо уезжать. Ну, вот такой эскиз. Покажите-ка. О, похоже. Вы сделаете с него мой портрет? Большой? Прямо так, с голубкой на плече? А как он будет называться? Он собирался ответить «девушка с голубкой», но вдруг вспомнил вчерашнюю песню и сказал «La Blanca Paloma de Córdoba». Где-то за углом громыхал и громыхал барабан, и чьи-то дружные глотки восторженно взрёвывали в такт ударом. Надо было сматывать удочки. Хорош конспиратор, одуревший от вида юного личика, поднял глаза и снова залюбовался этим родным контрастом серых глаз и черных кудрей. «Я очень благодарен, что вы меня не прогнали», — серьезно проговорил он. «Теперь вот память останется». «Да, и сейчас самое время расстаться». «Да, она поразительно похожа на маму в юности, но, надеюсь, ты-то еще не в маразме и не примешься таскаться за этой милой танцулькой по Кордове, прорубая просеки в туристической толпе. Ну же, давай, говори красивые слова, подари ей набросок, прими «ах» и благодарный поцелуй в щеку и вали, наконец, на все четыре». «И откуда же должны были отпустить Манола?» — спросил он. Она ответила просто: «из тюрьмы», не в первый, видимо, раз отвечая на этот вопрос. «Он убил человека». И мигом ощетинилась, заговорила горячо и напористо. Он же только смотрел на мимику ее губ, на райское яблочко дрожащего подбородка, на едва уловимое биение голубой жилки на шее. «Вы, конечно, тоже из тех, кто ля-ля-ля, правосудие, законность и все такое. Тогда скажите мне по совести, вы встречали хотя бы одного человека, который подставил бы левую щеку, когда его двинут по правой, а? Честно отвечайте». И он услышал одну из тех печальных историй, которые, увы, в одночасье опрокидывают жизнь настоящих мужчин, из студентов в узники. Эти два ублюдка обманом затащили Альбу в квартиру, надругались, вышвырнули, и она пришла прямо к Маноло, потому что ей некуда было идти, дома ее убили бы. У нее такой строгий отец, Маноло сам боялся к ней притронуться. А тут такая беда и такой позор. И он сказал ей: «Альба, их, конечно, будут судить, но пусть их судят уже мертвыми». Потом на одном из свиданий в тюрьме он мне сказал: «Понимаешь, Иха, есть такие моменты в жизни, когда мужчина сам себе должен стать законом, иначе незачем жить. Короче, он переживает, что не успел убить второго, а только ранил». «Неплохая реакция у парня», — подумал Кордовин. «Да и парень молодец». «Пистолет?» — спросил он. «Кортик», — отозвалась она. «Манола коллекционирует морское оружие». Какая странная сегодня колюще-режущая встреча. «А что его девушка?» «Плачет», — неопределенно ответила Мануэла. И он подумал: теперь хорошо бы, чтобы эта Альба дождалась парня из тюрьмы. Всяко ведь бывает. И неожиданно для себя строго проговорил: «А ты-то смотри мне, сама не иди наобум, черти за кем». Глянули друг другу в глаза и рассмеялись. И сразу оба легко перешли на «ты», словно избыли какую-то досадную повинность, а теперь можно обо всем как следует поговорить. «Ты так похож на Манола», — удивлялась она, особенно с первого взгляда и издали. «Ужас! Представляешь, как я вчера испугалась. То ли отпустили, то ли сам убежал. Худой, стриженный и дико так смотрит, просто глазами ест». «Но я же старикашка», — удивлялся он. «Как же ты спутала?» «Никакой не старикашка, ты что, Чико?» — возмущалась она. «Немного морщинок на лбу, ну, и тут возле рта, и ни одного седого волоса». «Фамильный устойчивый пигмент», — отозвался он не без удовольствия. Тут подошел парнишка-официант, спросил, не хотят ли они еще что-то заказать. «Нет, спасибо», — отозвался Кордовин. «А ваша дочка?» Эммануэла ахнула и захохотала, а он состроил оскорбленную мину, погрозив неизвестно кому кулаком. «Не обращай внимания», — сказала она, — «это Борха. Он ухлёстывал за мной прошлой осенью. Я его отшила». Они рассчитались, поднялись и пошли в сторону Пласа Сенека, и только тут стало ясно, что так страшно громыхало последние полтора часа. У входа в молодежный хостель, недалеко от мраморной в складках белой тоги безголовой статуи Сенеки, бесновался стихийный ударный оркестрик. У ребят, впрочем, было два настоящих барабана, но на этом сходство с оркестром исчерпывалось. Остальные инструменты заменяли пустые бутылки, по которым колотили вилками и ножами, пластиковые бутыли из-под молока, заполненные какой-то гремучей дрянью, и, наконец, судейский свисток во рту у симпатяги толстяка в красной майке и полуспущенных бермудах. Под его-то управлением оркестрик и грохал на всю Кордову. Ритмично отсвистывая и смешно дрыгая волосатыми ногами, толстяк с неутомимым энтузиазмом дирижировал кодлой, то задирая большой палец вверх, то указуя им вниз римским жестом «добивай», словно бы ссылаясь на безголового Сенеку по соседству. Обедать решили во вчерашнем ресторане, который так ему понравился. Сидели в патио среди цветов, под бело-красным, как арки мескиты, полотняным навесом, от которого на лицо Мануэлы падала золотисто-алая тень, придавая всему ее облику нечто знойное, киношное, лайнерно-океанское. Говорила она, не умолкая, и все на какие-то вселенские темы. Например, спрашиваю, как будущий биолог, этично ли создание клонов? Вот ты захотел бы, чтобы некто в точности повторял все твое существо? Ого! Вчера я мечтал прижать такой клон к груди и назвать его мамой. Он в ответ кротко улыбался, избегая иронизировать. Тем не менее, дважды за время обеда они умудрились поспорить, едва не поссорились и сразу помирились. «Огонь!» — думал он, разглядывая ключицы олененка в распахнутом вороте ее мальчишеской рубашки. «Огонь из всех орудий! Гаубицы, блин!» И впервые в жизни пил чудесное местное вино, которое она заказала, сладкое, терпкое, с ароматом апельсиновых плантаций. Думать о том, что за ним кто-то охотится, что в жизни его безумный кавардак, что в кармане у него взрывоопасный чек на 12 миллионов евро, что ему немедленно надо убраться из Кордовы, думать обо всем этом, находясь рядом с нею, было просто невозможно. А видел ли он в Кордове то-то и то-то, тогда надо немедленно туда пойти. Да как он смеет так говорить? Он что, полагает, в Кордове, кроме мескиты, уже смотреть не на что? Проволокла его по улицам старого города, демонстрируя типичные кордовские дворики, называя имена хозяев. Она тут всех знала. Дворики и правда были изумительные, укрытые закованными решетками дверей, погруженные в зеленоватую глубоководную тень, они выглядели островками райской гармонии, изобилие красных цветов, глазастой керамики, то сине-зеленой, то терракотовой, медных кувшинов, раскрашенных мадон в домашних часовенках, фонтанов и амфор. Затем они обошли еще несколько площадей, которыми необходимо было восхититься. Он восхищался. Наведались в музей художника Хулио Ромеро де Торреса, певца местных смуглянок. «Правда, его женщины похожи на меня?» «Что ты? Они не идут с тобой ни в какое сравнение». Она останавливалась то у одного, то у другого здания, дворца, церкви, бывшей синагоги, и, сама себя перебивая, принималась с места в карьер рассказывать очередную типичную историю старой Кордовы с духами и привидениями, с маврами, цыганами, ведьмами и прочими андалузскими веерами и кастаньетами. Вот взять, к примеру, дворец Аривы. Посмотри, какой великолепный фасад в стиле барокко, по-моему, ренессанса, — поправил он. Отлично запомню. Давай приткнемся тут в тени. История длинная. Когда-то в старину здесь жил судья Дон Карлос де Усель, вдовец, с единственной дочерью, как водится, неописуемой красавицей. Звали ее Донья Бланка. Это известная сказка, она даже в фольклорном сборнике есть, легенды старой Кордовы. Пусть, — думал он, — пусть еще немного продлится наваждение. Буквально часа через два я сяду в машину и больше никогда ее не увижу, эту мою не мать и не дочь. Ну вот, и когда Донья Бланка брезгливо отстранилась от настырной цыганки, та стала ее проклинать и крикнула: «За свою гордыню ты заплатишь вечными страданиями». Прошли 3 года, слова цыганки забылись, и однажды поздно ночью в двери дворца постучали. Вышел сам Дон Карлос со слугами. Перед ними стояли 3 еврея и просили выслушать их. И хотя Дон Карлос был разгневан, он все же приказал слугам принести огня и разрешил непрошенным гостям говорить. Путники рассказали, что пришли из Толедо, что им негде ночевать, потому что в городе перед ними закрылись все двери. Никто, само собой, не хотел впускать в дом евреев. Они просили разрешить им провести ночь хотя бы в патио. Судья подумал и согласился. «А кто такие евреи?» — спросил Кордовин. «Ты не знаешь?» — удивилась она и посмотрела недоверчиво. «Ты что, ты в самом деле не знаешь?» «Так объясни же». «Ну, это... Да нет, ты меня разыгрываешь!» Пристально вгляделась в его прищуренные глаза. «Конечно, разыгрываешь, но, может, ты вот чего не знаешь? В старину их было много в Испании, и они были богаты, образованы, занимали в обществе блестящее положение. Потом, в конце 15 века, их выгнали Исабель и Фердинанд со своей инквизицией, но не всех. Были такие, кто сдался, смирился, просто решил стать испанцами, лишь бы не расставаться с родиной. Понимаешь?» «Не совсем». Он с жадным любопытством смотрел на нее. Скорее на мимику лица, которая менялась ежесекундно в зависимости от того, как на лицо падал свет. Эта девушка за несколько часов оживила и одухотворила собой целые картины его детства, и он следил только, чтобы бьющаяся где-то у горла нежная благодарность вдруг не выплеснулась каким-нибудь глупым, неуместным всхлипом. Короче, я не слишком-то знаю всю эту историю, но, что точно, многие здесь предпочитают помалкивать, что их предки из евреев. Так уж тут вышло. А мой дедушка, например, он запрещал отзываться о евреях плохо и однажды при мне дал оплеуху Манола, когда тот захотел выкинуть одну вещь. То есть не выкинуть, ну, обменять на очередной кортик или там кинжал. Она оживилась, задумалась, помолчав, сказала: «У нас ведь дома есть одна еврейская штука. Очень старая, правда. Не веришь? Показать?» «О, нет, к сожалению, ему уже и правда стоит поторопиться». «Ну и хорошо, только взглянешь и сразу поедешь». «А это уже ни в какие ворота не лезет», — сказал он себе. «Когда ж ты собрался сматываться на ночь глядя? Вот приказ. Ты проводишь ее до дома. Ну, может, вежливо взглянешь на какую-то там их еврейскую штуку и марш в отель. Побросать в чемодан шмотки и ехать. Надо как следует обдумать свои ближайшие действия. Срочно заказать билет на...» Однако время бежало, и тот, чьи приказы он только и признавал, похоже, пребывал сейчас в безмолвном и беспомощном любовании. Он был уверен, что живет она в одном из современных жилых кварталов Новой Кордовы, и был удивлен, когда выяснилось, что чуть ли не весь день они кружили по улочкам неподалеку от ее дома. Однажды даже прошли мимо дверей, но в тот момент она как раз увлеченно о чем-то рассказывала и не стала отвлекаться. Между тем, этот старый беленый двухэтажный дом, типично кордовская касса, произвел на него неотразимое впечатление. Прямо с улицы Мануэла отперла ключом деревянную, железными заклепками почти черную дверь с маленькой бронзовой кистью женской руки в центре. «Чувствуя себя совершенно свободно», — обронила она, — «дома только бабушка, и она не отличит тебя от святого инквизитора, а тетя сегодня на почте во вторую смену». Дверь открылась в маленькое, украшенное мавританской лазурной плиткой парадное, из которого три ступени вели кованые решетки, словно бы вывязанной крючком трудолюбивой кружевницы. А за решеткой открывался просторный патио такой благородной, даже изысканной красоты, что хотелось остаться и провести здесь несколько часов. Пол и фонтан в центре дворика были выложены тускловато-белым мрамором, стены облицованы до середины все той же местной плиткой асулехос, но уже в пурпурно-лиловой гамме. Две явно древних и явно привезенных с каких-то раскопок колонны, одна красноватого, золотой искрой, другая бело-голубого мрамора с резными и почти целыми капителями, поддерживали деревянную галерею второго этажа. И старый плетеный стол, и три плетеных кресла с зеленым пледом, перекинутым через спинку одного из них, и разновысокие горшки, кувшины и вазы с пестро-красной и белой геранью вдоль стен, и забытая на столе медная турка, горевшая красноватым огнем в фокусе уползающего солнечного луча, и чьи-то маленькие, сброшенные у входа в дом, кроссовки, одна на боку. Все это являло картину такой теплой домашней жизни, такой укорененности, такой незыблемости бытия и достоверной принадлежности, что он и шагу не хотел дальше сделать. Все стоял бы так и обсматривал каждый листочек, каждую плитку. Заметив его блаженную оторопь, девушка сказала: «Нравится? Видишь, а ты упирался. Такие старые дома, конечно, не всем по вкусу, в них своя специфика. Я-то здесь выросла и, честно говоря, не понимаю, как можно жить в многоквартирных коробках, а вот Манола называет наш дом старым сапогом и душной пещерой. Он, знаешь, когда построен? Я и сама не знаю, когда. Даже дедушка точно не знал. Но уж эти вот две колонны, правда, привезены дедушкиным прадедом из самой Медины Асары. Был такой древний прекрасный дворец, разрушенный берберами. Тут недалеко, 8 км от Кордовы. Просто мы всегда в этом доме жили, и все. Ну и перестраивали его, конечно, 200 раз. Пойдем, покажу тебе комнаты». Она пошла впереди него, открывая двери. На первом этаже размещалась большая сумрачная кухня с нарочито старой утварью и двумя чугунными утюгами на полке. Оба ее окна с ромбами зеленого и синего стекла выходили в патио. Из кухни дверь вела в столовую, которую Мануэла по-кордовски именовала комедор, великолепную квадратную залу со старой темной мебелью, с буфетом звонко глядящим, желто-зелеными керамическими блюдами и чашками. За столовой расходился в обе стороны коридор, налево комната Манола с компьютером-тренажером, музыкальным центром и узкими стеклянными витринами, в которых висели и разложены были разного вида кортики и кинжалы. Направо шли двери в ванную и сквозной безоконный чулан, из которого еще один узкий темный коридор вел к лестнице, на второй этаж и к двери в еще одну комнату. Повсюду была совершенная мешанина из старой и современной мебели, но старой было больше. В столовой, кроме веселого буфета и просторного стола, окруженного стульями с высокими тронными спинками, стояли еще три сундука вдоль стен и нечто вроде секретера, на котором была раскрыта на подставке огромная, вдвое больше обычной, пухлая книга. «Это Библия», — через плечо пояснила Мануэлла. «Очень старинная, дедушка читал по вечерам, да и бабушка тоже, когда еще была в порядке». «А на какой странице открыто?» «Понятия не имею, сам посмотри». Он заглянул. Действительно, очень старая книга. Век 16-17. Жаль, некогда ощупать, осмотреть. «Открыто на эпизоде с жертвоприношением Авраама», — сообщил он. И прочитал: «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». «Только не придумывай глубоких смыслов, Валя. Эта тетя смахивает пыль перьевой болтушкой, ветер листает страницы, ну и так далее. По-моему, ее бы стоило просто поставить в шкаф. Но тетка у меня с приветом, знаешь, семейные традиции, патриархальный уклад и все такое. А сама, небось, наверху себе пристроила еще одну душевую. Ну, а на втором этаже, — сказала она, сворачивая экскурсию, словно ей в голову пришла какая-то новая срочная мысль. Там три комнаты: моя, мамина, когда она приезжает, и еще один закуток, если кто из друзей останется ночевать, а еще выше — теткина мансарда. Она, между прочим, тоже рисует и очень высокого о себе мнения, так что я не рискую тебя туда волочь, хотя там забавно. «У тебя замечательный дом», — сказал он искренне. «Правда, замечательный, Мануэла. Спасибо, что привела. И вообще спасибо за весь этот день. А сейчас я уж точно должен идти». Она смотрела на него, будто ждала чего-то или силилась придумать еще что-нибудь, что удивило бы его, остановило, совсем как он сегодня утром, и вспомнила. «Да, а как же та штука? Ну, та старинная. Взгляни уж напоследок, это минута, и пойдешь». Взяла его за руку, первое прикосновение за весь день, которое обожгло его, как мальчишку, и потащила в чулан закуток, из которого еще одна дверь вела. И в этом закутке, под портретом какого-то мрачного седобородого канонника, резко обернулась, как оступилась, приникла к нему и, обхватив обеими руками за талию, поднялась на цыпочки и совершенно по-детски стала целовать в лицо, тычась, куда попадала. От неожиданности он задохнулся, стиснул ее и потрясенными губами ринулся встретить губы, что одновременно тянулись к нему и уклонялись от встречи. Было нечто запретное в этих странных, слепых, ожогах прикосновениях, нечто родственное. Так губами трогают температурный лоб своего ребенка. И в этой невозможности проникнуть в нее настоящим глубоким поцелуем тоже было новое, волнующее, смешное. «Ты колючий!» — проговорила она с детской досадой, слегка оттолкнувшись от него обеими руками, как отталкиваются от берега. «Ну, пойдем, я же хотела показать тебе. Это в бабушкиной комнате». И открыла дверь, немало не заботясь о безобразном стрелковом профиле его фигуры. Он ослеп от света, упавшего на него, и конвульсивно соорудил из обеих ладоней амбразуру в области паха. «Не бойся, ее не разбудишь», — сказала Мануэла так, словно сейчас там, в закутке, ровным счетом ничего не произошло. Кроме Альцгеймера, у бабушки еще полная глухота. Тетка перед уходом ее покормила, теперь она будет спать часов до 6, потом я ее помою и накормлю. «Какая тетка! Какой Альцгеймер! О, Боже, смилуйся! дай же мне силы доползти до отеля. В этой комнате с двумя большими окнами на улицу из обстановки современным было разве что инвалидное кресло, в котором спала очень бледная и иссохшая старуха. Кровать в углу, комод, три стула и круглый стол пребывали в комнате, вероятно, со времен ее заселения. Здесь, надо полагать, и жили оба старика, пока дед не умер. «Она не поднимается?» — спросил он, чтобы что-то сказать. Сейчас он уже не понимал, а вдруг девушка и вправду только оступилась там, в темноте, а он набросился на нее, как дикая-дикая ситуация, бежать, не оглядываясь. «Нет, уже 8 лет. Так странно. А дедушка умер в один миг. Выпил первый стакан вина за обедом и упал лицом на стол. Ну, гляди». Она махнула рукой в сторону домашней часовенки, вертикальной ниши в стене с маленькой в локоть высотой раскрашенной фигурой Девы Марии, под ногами которой пульсировали огнем две лампадки. Интересно, что она имеет в виду под еврейской штукой? Разве саму Мадонну? И вопросительно обернулся. Да не туда, вон на комоде. Он перевел взгляд по направлению ее руки. Мучитель сон обрушился на него со всей своей невыразимой тягучей пыткой. На старинном комоде, инкрустированном слоновой костью, уютно, словно из него и произрастал, словно воскрес, всплыл из барахольных завалов старого мошенника Юрия Марковича, словно вынырнул из плена инквизиторских снов и больного бреда, буднично стоял его наследный субботний кубок. Его пожизненный кошмар, его преступление, его утраченный удел. Звенящий тонкий зов, долетевший из юности, заглушил и отсек иные звуки. Голос Мануэлы, старухин храп, невнятный шум улицы за окном и одушевленный лепет воды в фонтане в патио. Лепет воды, что странным образом проникал и обнимал весь дом. Не веря своим глазам, он шагнул в сторону комода. Еще, еще ближе. Стал мучительно и тошнотворно пробираться меж стульями и креслом старухи, меж столом и каким-то ларем, спотыкаясь о какие-то пуфики и половики, достиг, наконец, протянул, как в снах бывало, руку, схватил кубок, тяжелый, осязаемый, поднес его к лицу и принялся расчленять и сочленять кружение маленьких угловатых букв, наполовину спрятанных среди вьющегося узора листков под нищу юбочки, до блеска начищенной, в отличие от его пропавшего близнеца. Он стоял, склонившись над серебряным кубком, не слыша встревоженного голоса Мануэлы, медленно покручивая в пальцах тяжелое старое серебро, и если б сейчас кто-нибудь тронул его за плечо и спросил, где он находится, он вряд ли ответил бы сразу. Целая вечность прошла, 5 минут, пока смысл выбитых букв стал сцепляться в слова, а те во фразу. Князьям изгнания, братьям Кордовера, Закарии и Эммануэлю, дабы не разлучались во мщении, отлил эти два кубка из священной чаши Иерусалимской в день отплытия галеона мастер Раймундо Эспиноса. Он поднял голову. «Как?» — пересохшим горлом спросил он. «Как фамилия твоего деда? «Кордовес?» — удивленно ответила она. «Мануэль Кордовес. И с беспокойством. Почему ты спрашиваешь?» Имя его предков, как дерзкая ящерица, сбрасывало хвосты, петляя меж столетиями, оставляя в дураках врагов и преследователей. Сутью же оставалась Кордова. Исток и корень, основа, дух, удел, ослепительный свет и черная тень на белой стене, и могучая жажда жизни, и воля к действию, и хладнокровное мужество, и собственное понятие о законе и беззаконии. Вот оно что! Вот чью картину ты так ловко перелицевал, вот у кого ты отнял имя, вот кого продал в застенки инквизиции, вот на ком так отлично заработал. А теперь ты вроде собирался оприходовать эту девочку, твою, уж не знаю даже, кто она тебе, сестра, племянница, мама или дочь, что ты знаешь, что знаешь ты о коловращении душ на орбитах родовых, вековых кланов? «Сакариас!» — воскликнула она. «Что с тобой? У тебя такое лицо, точно ты увидел преисподнюю!» «Я ее увидел», — проговорил он, поставил кубок на место и пошел из комнаты прочь, путаясь в коридорах, минуя столовую с развернутым жертвоприношением Авраама и сумрачную сине-зелеными ромбами в окнах кухню, и слышал только умиротворяющий лепет старого фонтана, лепет, похожий на плач, что без конца однообразно и жалостно проговаривал одно и то же, почему-то русское слово «приговор», «приговор», «приговор». Она догнала его в патио. Он остановился там, у древней бело-голубой колонны, не совсем понимая, как отсюда выйти. «Куда ты? Куда ты?» — повторяла она в смятении, вцепившись в его локоть. «Ты не можешь уйти, ничего не объяснив. Неужели тебе удалось там что-то прочесть? Ты что, умеешь читать эти буквы?» «Я из Иерусалима», — сказал он просто. «Я как раз из тех, перед кем твои земляки закрыли все двери само собой. Пусти, детка, мне надо идти». «Нет, ты не пойдешь, не пойдешь. Ты мне скажешь, что прочитал там Сакариас. Не молчи, это подло. Что там написано?» «Что ты мне сестра», — устало проговорил он, — «или мать». Наступило молчание. «Ты сумасшедший», — сказала она, отпустив его руку. Он отвернулся, толкнул решетчатую дверь и спустился по ступеням. В эту минуту зазвонил его сотовый телефон. Несколько секунд потребовалось, чтобы он осознал, что это звонит, нащупал в кармане, вытащил и открыл трубку. «Сеньор Кордовин?» — спросил незнакомый и смутный женский голос, смутный на фоне какого-то не уличного, а другого, учрежденческого шума. «Сеньор Кордовин, вы слышите меня? Я звоню из больницы Ла-Пас, Мадрид. К нам привезли сегодня сеньору Маргариту Шоркин. Вы знаете ее, да?» «Кого? Что?» — спросил он, ничего не понимая. И вдруг разом все понял. «Она пришла в сознание после операции и требует вам что-то сказать. Я иду к каталке, будьте на линии». Онемев, он ждал голоса Марго, но трубку схватил рыдающий Эмиль, сын, и с полминуты ничего не мог выговорить, задыхаясь, будто костью давясь. Наконец крикнул: «Дядя Захар, Ее били, били, ее избили страшно, дядя Захар. Ей сломали ключицу и руку, и вместо лица у нее... Тут, видимо, сестра забрала у него и приложила трубку к тому, что было вместо лица Марго, и до него донесся далекий ее хриплый и слабый голос. «Захар, беги». После чего телефон умолк, затем освобожденный бодро загуккал, и все вокруг зазвенело, залепетала, заплакала вода в фонтане. Он сел на ступеньку, встал, опять сел. Она никогда не запирала двери. Поднялся и вышел на улицу, еще солнечную, но уже неуловимо вечернюю, с одним прохожим, продавцом билетов национальной лотереи. За ним на расстоянии нескольких шагов бежала Мануэла, что-то беспрестанно повторяя возмущенно жалобным тоном. Он ничего не слышал. Наконец, когда уже вышли на оживленную туристическую улицу, обернулся и сказал ей: «Оставь меня, пожалуйста. Мне надо ехать». «Нет!» — крикнула она, не обращая внимания на прохожих. «У тебя какая-то беда! Я от тебя не отстану!» Так они шли к отелю. Время от времени он оборачивался и гнал ее, как прогоняют увязавшуюся кошку или собаку, топая и чуть ли не наклоняясь в поисках камешка, чтобы отпугнуть. Она останавливалась в пяти шагах, пережидая, и едва он опять прибавлял шагу, снова бежала за ним следом. Но перед входом в отель он вдруг остановился, обернулся к ней, будто в голову пришла новая мысль, и сказал: «Ладно, пойдем, поможешь мне». Когда проходили холлом к лифту, ее окликнул портье, высокий, картинно красивый, с зализанными со лба назад черными волосами парень, и она бросила ему: «Привет, Пепе», даже не обернувшись. А в лифте, игнорируя величавую старую даму, засыпанными пудрой плечами и грудью, вызывающе сказала: «Ты еще не знаешь, с кем связался». Он подумал: «Знаю, и слишком хорошо знаю, с проклятой кордовинской породой». В номере он молча схватил ее за плечи, усадил в кресло и, распахнув двери шкафа, принялся быстро забрасывать в чемодан вещи, не отвечая на вопросы. Наконец сказал: «Мануэла, слушай, сейчас я выйду отсюда без всякого багажа, будто забыл купить сигареты. Выжди 10 минут, возьми чемодан, спустись и оплати счет за номер, вот деньги. Старайся делать все спокойно, неторопливо, не привлекая ничего внимания. Не озирайся по сторонам и никаких шашней с Пепе, черт бы его побрал, ни с кем ни слова. Я буду ждать тебя на стоянке у Алькасара. Там моя машина, серый Опель». «Ты шпион!» — выпалила она с восторгом. Подойдя с чемоданом к машине, которую он уже вывел со стоянки, девушка деловито сказала: «Вот квитанция, вот сдача, чемодан. А я теперь знаю твою фамилию, Сакариас. Она похожа на мою». Он бросил чемодан в багажник, обошел машину, приблизился к Мануэле и взял ее лицо в ладони. «Тихо», — проговорил он с нежностью, — «спасибо тебе. Я правда попал в беду, и когда-нибудь вернусь и все тебе расскажу, а сейчас у меня нет ни минуты». Она перевела взгляд в сторону, куда-то за его спину, глаза ее вспыхнули, она широко улыбнулась в его ладонях и быстро в улыбке проговорила: «Двое мужчин в красном автомобиле на стоянке следят за тобой. Садись за руль, я выведу тебя через старый город». «Нет», — сказал он, не шевелясь, чувствуя, как спина его каменеет. «Ты сейчас повернешься и быстро отсюда уйдешь». «Дурак!» — прошипела она, скалясь по-прежнему, вцепившись в него обеими руками. «Я здесь знаю каждую лошадь. Они запутаются в переулках. вдруг метнулась из его рук к машине и юркнула на переднее сиденье. Он прыгнул за ней следом, включил зажигание, они рванули с места. Мгновенная перемена мизансцены расставания застала врасплох тех двоих в таком же, как у Захара, но красном «Опеле». Несколько драгоценных для них секунд было потеряно, и когда они выехали со стоянки, между двумя машинами уже плелась коляска, запряженная парой вороных с белыми султанами кляч, которые на углу еще и остановились. Седоки, пожилая японская пара, стали, не торопясь, спускаться по ступенькам. Возница сошел с облучка и принялся помогать. Так что объехать туристов можно было, только всех вокруг передавив. Направо. Прямо до угла и налево. Осторожно, там очень узко. Теперь круто налево, вот сюда, и сразу же направо. Мануэла командовала отрывисто и четко, и он отметил чуть ли не с удовольствием, как вся она подобралась. Плелись они медленно, останавливаясь перед группками туристов. То и дело улочку запруживали черные плащи, гудели гудки, кричали цыгане, но и тот красный «Опель», видимо, безнадежно застрял, затерялся, влип в какой-нибудь тупик, каких много здесь, в старой Кордове. Минут 40 они ползли в мелкой запутанной паутине улиц, так что он вовсе потерял ориентацию. Стало темнеть, но девушка уверенно выводила его по кругам средневекового лабиринта, пока, наконец, не проговорила удовлетворенно: «Вот, сейчас на углу направо, и там мы, считай, уже в свободном плавании». Он повернул направо, остановил машину и сказал: «Теперь уходи, моя радость». Она сидела, упрямо глядя перед собой. «Ты слышишь? Выходи немедленно». Она повернула к нему лицо с пылающими щеками и сказала: «Нет, возьми меня с собой». «Ты что?» — крикнул он. «Сдурела? Думаешь, те в игрушки играют? Тебя прихлопнут вместе со мной». «Пусть меня прихлопнут вместе с тобой», — сказала она. «Ты даже не знаешь, как ехать, а я тебе...» Он принялся в бешенстве выпихивать ее из машины. Она отчаянно цеплялась, упираясь руками ему в грудь, расставив сильные ноги, будто готовилась пуститься в пляс. Вдруг крикнула: «Вон они, ихо! Давай ходу!» Они вынеслись на шоссе и помчались на огромной скорости, и некоторое время продолжали мчаться, обгоняя все, что двигалось. Наконец он глянул в зеркало. Никакого красного «Опеля» позади. «Каналья!» — выдохнул он в сердцах, но и с облегчением. «Ты меня обштопала». «Да», — отрезала она, ликуя. «Я провезу тебя окольными дорогами, о которых ты понятия не имеешь, а потом вернусь домой на поезде или на автобусе. Куда тебе надо? В Мадрид?» «Сейчас, на ближайшем перекрестке, я тебя высажу возле остановки автобуса. Только попробуй. Я буду орать, как резаная. Познакомишься с нашей полицией. У тебя бабка некормленная и вообще брошенный дом. Не твое дело», — сказала она. Минут 40 они ехали молча. В темноте по сторонам дороги горбились холмы. Иногда вдали желтым электрическим облачком проносились фермы и маленькие белые городки. В приспущенное окно бил холодный ветер. Эммануэла подняла стекло. «Замерзла? Возьми мою куртку», — сказал он. «Как мы едем сейчас?» «На Сьюдад-Реаль», — отозвалась она, «через Вирхен-де-ла-Кабеса, Фуэнте-Калиенте и Пуэрто-Альяна. Ты собираешься так мчаться всю ночь?» Он не ответил, думая о том, что у него нет оружия. «Нет оружия, черт возьми! Значит, он просто движущаяся мишень, да еще с увесистой гирей, с этой девушкой, которую во что бы то ни стало надо куда-то спровадить, сгрузить в безопасное место, сохранить ей жизнь». И будто притянутые его мыслями, далеко позади возникли и стали быстро приближаться чьи-то фары. Некто ехал на еще большей скорости, чем они, что было странным. Неужели кто-то еще, кроме них, уходил от погони на этой дороге? Он прибавил газу и оторвался, но минуты через две те же огни опять возникли позади. «Это они», — сказал он. «Не может быть!» — воскликнула Мануэла. «Этого не может быть! Откуда они знали, какой дорогой мы поедем?» «Маячок», — бросил он, выжимая предельную скорость. «Что? Что ты сказал?» «Они поставили в мою машину радиосигнал, иначе не выходит». Она сидела, молча вцепившись обеими руками в сиденье кресла. «Пригнись!» — крикнул он. «Спустись глубже! Укройся за спинкой!» Он гнал машину на невероятной скорости, впечатавшись в руль, почти лежа на нем, уставясь на освещенный участок дороги перед собой. Проходила минута за минутой, машины шли на равной скорости, одинаково визжа на поворотах. Дорога стала виться и уходить вверх и вверх. «Туман!» — вдруг сказала она. «Впереди туман! Мы уйдем!» «Никуда мы, конечно, не уйдем», — подумал он. «Надо остановиться, выйти из машины и пойти им навстречу. Это было бы самым грамотным. Беда только в том, что на этом пустом шоссе они наверняка решат убрать Эммануэлу тоже». Однако впереди вправду вдруг встала, медленно шевелясь, дымная стена, в которую через минуту они врезались, вбуравились, нырнули, разом потеряв огни за спиной. Мгновенно выключив фары, он притормозил, свернул вправо, мягко съехал на обочину, перевалил через какие-то кусты и стал осторожно сползать, ни черта не видя, в плотной вате вниз по склону, не зная, есть ли дно у этого спуска и чем оно будет — оврагом, ручьем, руслом реки. Наконец машина ткнулась во что-то шелестящее и остановилась. Он заглушил мотор, выдохнул «бежим», подтолкнул Мануэлу к дверце и выскочил сам из машины. Они молча и быстро бежали, взявшись за руки, по какому-то скользкому полю, заросшему высокими гнилыми стеблями, пружиня на сырой земле, спотыкаясь, скользя и падая, поднимаясь и опять мчась неизвестно куда, между хлещущими лицо мокрыми плетьми. «Стой!» — наконец проговорил он, шумно дыша. Она не могла остановиться, кружилась вокруг, вцепившись ему в руку, как ребенок, что боится потеряться. Шум крови в висках и свист дыхания не давали им вслушаться в окрестные звуки. Прошло несколько минут, и стало ясно, что вокруг стоит оглохшая, волглая тишина пустого поля. Где-то вдали, едва слышным зумером, проезжали редкие машины, и только поэтому можно было определить, в какой стороне шоссе. «Ты меня видишь?» — спросила она, как ребенок. Он подтянул ее к себе, крепко обнял. «Я тебя чувствую», — прошептал он. «Не бойся. Все хорошо. Надо стоять и слушать». «Сакариас», — проговорила она, прерывисто выдохнув ему в шею теплое облачко пара, «возьми меня с собой навсегда». «О, Господи, замолчи!» — пробормотал он. «Нам необходимо избавиться друг от друга как можно скорее». Перепачканные грязью, они долго стояли, молча обнявшись неизвестно где, в безграничном текучем море тумана, в глухой и влажной бездонной яме, а вокруг с боков и сверху висела растворенная в воздухе липкая морось. «Пойду разведаю, что там», — наконец сказал он. «Побудь здесь. Если все в порядке, достану фонарик, он где-то там в машине, и вернусь за тобой. Если же меня долго не будет, или ты услышишь выстрелы... Нет, ни за что! Она вцепилась в него мертвой хваткой. Мы пойдем вместе. Ты будешь делать, что я сказал. Не буду! Огрызнулась она. Ты еще не знаешь, с кем связался. К ее удивлению, вместо того, чтобы разозлиться по-настоящему, он невесело засмеялся, и они медленно побрели на ощупь, взявшись за руки в густом холодном мареве, ориентируясь на редкие звуки шелестящих шин и зудения моторов на дороге. Довольно долго не могли найти машину, пока случайно не наткнулись на нее в зарослях неубранного сгнившего подсолнечника, почерневшего от дождя. Он нашел в багажнике фонарь и заставил Мануэлу светить, пока ползал и тщательно проверял всю поверхность кузова. И под капотом, и под днищем шло время, он молчал и ползал, пытаясь что-то найти. «У меня уже рука устала», — проговорила она. «Что ты ищешь?» «Потерпи еще. Это маленькая такая, как пуговица, штука, радиомаяк. Тебя держат на крючке, понимаешь? Куда бы ты ни поехала, они знают, где ты. И очень странно, что они не поджидали нас тут. Я никак не могу найти эту хреновину. Необъяснимо. Так, может быть, ее и нет? Тогда абсолютно непонятно, как они оказались на той же дороге, что и мы. Бывают жуткие совпадения, знаешь? Оживилась она. Со мной тоже было однажды, Мануэла, сказал он. Все это очень подозрительно, и мы должны быть осторожны. Не думаю, что сейчас нам надо трогаться с места. Мы здесь дождемся утра. Прямо здесь? Спросила она. Я устала, Сакариас. Сейчас, детка. Сейчас я все устрою. Он канул в туман и вернулся минут через 10, которые показались ей целым часом. Все хорошо. Тут недалеко небольшая балка, в ней развалины какого-то глинобитного сарая. Все в густых зарослях. Даже если туман рассеется, с дороги никто ничего не увидит. Садись. Поехали. Он завел автомобиль в балку, углубился в высокую поросль каких-то прелых кустов и выключил мотор. Потом долго возился в багажнике, переодеваясь в сухое из чемодана, наконец залез внутрь. «Вот, одень мой свитер», — сказал он. «Будет прохладно и сыро, но я тебя согрею». Опустив сиденья, они легли, прижавшись друг к другу. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Много уже. 21». «Да, это почтенный возраст». Они лежали в скорлупе машины, плывущей в волнах тумана, где-то на поле неубранного подсолнечника, как маму когда-то он обнимал эту девочку, что вполне могла быть его дочерью. И опять думал, вот и все. Вот, собственно, и все. Уткнувшись лицом ему в грудь, она продышала горячую пещерку где-то рядом с сердцем. Дышала ровно, но он слышал, заснуть не могла. Все-таки она молодчина, подумал он, не испугалась, не хватала его за руки и колени в этой безумной гонке, не визжала. А может быть, то, что она здесь, так надо? «Не понимаю», — вдруг прошептала она, — «почему? Почему за тобой гонятся, Ихо? Почему ты не обратишься в полицию? Почему мы здесь?» И приподнялась на локте, заглянула в его близкое, но невидимое в темноте лицо. «Ради всех святых! Кто ты, Сакариас?» Он хрипло проговорил: «Не тревожь святых. Я им не понравлюсь. Я убегающий от погони преступник». «Что?» Она села, провела горячей ладонью по его лицу в кромешной влажной тьме. «Бред какой-то! Не верю! Что? Что ты сделал?» Я подделывал картины. Картины? Господи, разве за это убивают? Он усмехнулся. О, да. Она опять улеглась, тихо положив голову ему на грудь. Но у тебя, — возразила, — так ровно сердце бьется. Мой дед говорил, так бывает, когда человек либо совсем спокоен, либо в смертельном отчаянии. Закариас, от тебя пахнет таким родным. Сцепив зубы, он промолчал. Подумал, она просто ищет во мне отца. Вот откуда это детское стремление вжаться, припасть и не отпустить. Несмотря на явную опасность, ищет во мне отца или деда, которого любила. Ищет. Точно так же, как я всю жизнь ищу маму. Повсюду. В каждой женщине. Минут через 20 ему показалось, что она уснула. Тогда тихим, монотонным голосом он стал рассказывать ей все. Вот такие дела, Мануэла. Давно все началось. Винница, мама. Потом Питер, Академия, Андрюша, Басота. Проданный в скупку субботний кубок, такой же, что стоит у тебя на комоде. Счастливо найденная коллекция деда и Рубенс, и бесчисленные подделки, и, наконец, картина, обнаруженная в Толедо, этот невероятный святой с кортиком, похожий и на меня, и на тебя, у которого тоже было свое понимание закона и беззакония. Я продал его, понимаешь? И с этим теперь невозможно остаться жить. Чек за него, гигантский чек за нашего предка. Он сейчас у тебя под щекой, Мануэла. Она лежала, не шевелясь, и не шелохнулась ни разу, пока звучал его голос. Но когда он умолк, не зная, а, может быть, боясь узнать, услышала ли она что-нибудь из того, что он говорил, она выдохнула. Возможно, во сне единственную фразу счастливым шепотом. А все-таки ты явился, Закариас.